И что сегодня самое страшное и неприятное? Это стало проникать в церкви. А что такое? Уже не называю этого брата. Живут гражданским браком, не собираются расписываться, хотя бы по государственным законам узаконить, а дает крещение, да что тут такое? То нормально, они давно живут. Хорошо. Один раз блудил, надо отлучить, а когда 10 лет блудит, надо брать членами церкви дело. Хорошо, все нормально стало. Вы понимаете, как оно все сегодня переворачивается? Как оно все сегодня катится? Никогда раньше не допускалось разводу. Сегодня, слава Богу, не столько, сколько за границей, даже в церквах бывает. Но сегодня это. Говорили, лет, наверное, 5 назад, то тем не в нашей церкви было. Не делайте, отлучили. Отец, мать, только развод, она не может жить, он негодный человек и так далее. Потом прошло 5 лет, приходит, надо молиться за нее. И сам не могу встать на ноги. А что ты думал раньше? Вы поняли, что я говорю? Когда тебе говорили, не надо, это ненормально. А там и с детьми непорядок одержимые стали, и сам, говорит, никак удержаться не могу. Пожалуйста, если была норма, то за нормальную жизнь христианскую разве одержимость падает? Наоборот, получают благословение. А там явно все. Теперь уже давай помогай. Она говорит, помогай. Тебе помогали, когда можно было помочь. Теперь наделал, а что тебе помочь теперь? А как тебе теперь помочь? А что делать? А что хочешь, то и делай. Вы поняли, что я говорю? Почему я так говорю? Что хочешь, то и делай. Потому что я не знаю, что делать. Вот когда я знал, что делать надо, я говорил, не надо. Он не хотел. А теперь запутались нас, теперь, а что делать? А что хотите, то и делайте. У меня уже советов нету. Все, они исчерпаны. Ну как? Как что хотите? Ну вот так вот, как хотите. Потому что есть некоторые вещи. Конечно, я понимаю, что Бог может все распутывать. Это другой вопрос. Но, то тогда и идите к Богу. А что вы меня нагружаете тем, что я не могу решить? Бог простил. Ну, Бог простил, ну, то идите к Богу. Я же не против, что Бог вас простил. А я не могу. По какой причине? Потому что восстановить семью. Говорит, не, я этого не могу. А ну, раз ты не можешь, тогда я не могу тебя таким принимать. У тебя есть шансы. Развелись, но вторая половина. А то недалеко от деревни здесь есть у нас. Пожалуйста, наведите порядок, контакт. Нет вопросов. А если по-другому, не могу. Бог простил, ну и хорошо. Ну и живи, как Бог простил. А я не могу. Потому что если ты покаялся, то сделай то, восстанови, что ты можешь делать, разорванное. И, не и по-другому никак. Вы уловили то, что я говорю сегодня? Мы считаем как? Украл, допустим, у Дмитриевича деньги, там у него. Вышел в кабинет открытый, $100 лежало на столе, я их забрал. Потом меня значит, совесть осудила. Я пошел перед Богом, говорю, Господи, прости, украл деньги. Ну, взял эти деньги и пошел конфеты покупать. Ну, извините. То ты просишь, то отдай. Вы поняли, что я говорю? Что это за прости? Если бы даже, допустим, я израсходовал, я должен бы сказать, слушай, брат Сергей, украл я у тебя деньги, да я тебе отдам. Может, сразу не отдам, но знаешь, что ты я взял. Но если я пришел, покаялся и продолжаю делать то, ну, извините, что это за покаяние тогда? У меня же никакого переворота не было. Так хорошо каяться. Вы помните, я напоминал вам пример с Авраамом, когда Авимелех забрал у него Сару. Почему Бог вступился? Потому что там серьезный вопрос был. Через них должно было потомство произойти. Помните, я говорил о великом народе. А он взял семью, развалил. Правда, Он этого не знал, но немножко там смолодушничал, и Авраам побоялся. Говорит, я думал, чтобы не убили меня. Вы знаете, за жизнь свою и большие люди иногда вот так вот голову сгинают. Не хотят эту жизнь портить. Но Бог пришел и говорит ему, возврати жену мужу. Потому что он пророк, он помолится, и ты будешь жив. Иначе умрешь ты и все твои. Ну и что? Ну, сказал бы Авимелех, Господи, прости меня. Ну, раз же так получилось, ну, забрал Сару. Ну, пусть другую поищу, что у него? Мало женщин есть. Он должен был отдать. И мало того, чтобы отдал, он не просто отдал, он еще подарки дал. Говорят, сегодня говорят, компенсировать моральный ущерб. Сегодня так называют. Потому что подам в суд, чтобы мне компенсировали нанесенный моральный ущерб. Это нормально. Ну, конечно, через суд возмещать ущерб, это нехорошо. А когда человек понимает, что согрешил, и вернет, и еще добро сделает, это нормально. Здесь нет ничего ненормального. А у нас чего никак. Ну, брат, прости, на ходу так вот бросил, этот, долго думал, что ж он там мне сказал. Вроде прости сказал, но это так было сказано, что надо еще подумать, что... И все. А так же не бывает. Если ты попросил прощения, этого мало. Ты какой-то ущерб сделал, ты нанес что-то. Это примеры библейские, я их не сам выдумал. И вы найдете, если похожие примеры будут у вас библейские, обязательно этот принцип работает. Верни, попроси прощения и... Есть такое выражение в Священном Писании – умилостивить. Помните, Яков говорил, который согрешил против Исава? Говорит, умилостивлю его дарами. Потому что вот это доброе дело, которое человек делает, тому человеку, которым он зло сделал, оно имеет вес и силу. Оно говорит о том, что он не просто говорун, он человек дела. Он не только попросил прощения, он сделал гораздо больше еще. Он помог. Это настоящее прощение, это настоящее покаяние. И следующее еще. Мы сегодня так не делаем. И говорит, а теперь говорит, я тебя прощу. Ты что сделал? Ты, значит, попросил прощения. Ты вернул жену мужу. Ты дал ему подарки. А теперь пусть Авраам за тебя помолится, и ты будешь тогда жив. Оказывается, даже молитва Авимелеха, самого Господи, прости меня, она не имела силы. Вот молитва обиженного, с которым ты навел полный порядок, которым ты компенсировал не только прямую потерю, но еще моральную, как сегодняшним языком юридическим говорю. И пусть он за тебя помолится. И это будет полностью дело сделанное так, как надо. Но вот здесь Священное Писание говорит через Павла. Для этого, чтобы так поступить, надо себя приговорить к смерти. Почему Павел сказал, как бы приговоренными к смерти? Потому что в самом деле речь не идет о лишении жизни самого себя. Речь не идет о каком-то самоубийстве. Речь не идет о каком-то калечестве. Но поставь себя так, как будто ты мертвый. Потому что ты этого тогда не сделаешь, если ты еще живой. Позор переносить. Признаваться. Компенсировать. Это могут только духовно живые люди, которые умерли для себя. Но я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Почему? Потому что мы сделались позорищем. И позора живые люди, которые имеют, знают себе цену, гордые, они не могут вынести позора. И вы знаете не один случай, когда люди... И одной из причин было, позора не могли вынести, они сводили счеты с собственной жизнью. И говорили так: чем мне терпеть позор, то лучше я умру. Чем все то нести, что я вижу, придется нести. Особенно высокопоставленные люди, которые очень часто бывают замешаны в чем или других преступлениях, махинациях и так далее. И, наверное, им страшны и узы сами по себе. Они не привыкли жить вообще, даже как нормальные люди живут, привыкли жить в роскоши. Тем более в тюрьме. Это первое. А позор – это не менее важное, что люди не могут вынести. Почему? Они не смогли себя приговорить к смерти. Быть как бы мертвые. Слышу и не слышу. Вижу и не вижу. Отмечаю про себя. Нету меня касается как мертвого человека. И я не реагирую на это. Вот почему очень важно умереть для себя, умереть для греха. Человек, который не умер для греха, он не сможет выполнять заповеди Божьи. Они не для грешников даны. Но вы скажете, как не для грешников? Здесь надо пояснение сделать. Они даны для грешников. Вы помните, когда мы послание к римлянам проходили, я говорил, что если человеку дан закон, то он дан только потому, что он грешник. Вот почему говорит Павел, говорит так: если вы находитесь под законом, то вы грешники. Вы можете сказать: ну как грешники? Не будем, будем выполнять то, что написано, и не будем грешниками. Да. Вот в том-то и дело, чтобы если бы не было написано, то делали бы грех, потому что грешники. А если мы выполняем заповеди Божии, то только потому, что выполняем их, что они даны нам. Если бы они не были даны, мы бы делали бы грех. Вот почему Павел и говорил, говорит: раз ты под законом, значит, ты грешник. Закон не надо святому человеку. Они свободны от закона. И поэтому сегодня вот эта очень важная сторона нашей жизни – быть мертвыми. А вот это нам не удается очень часто. А почему не удается? И Павел говорил: почитайте себя, помните? Или считайте себя мертвыми для греха. Потому что в самом-то деле мы живем в теле. Я, правда, кажется, в Барановичах не говорил эту тему о наследственности и проклятии, но я говорил ее не один раз, если мы выезжали с группой молиться за несвободных людей. И все дело в том, а впрочем, я об этом говорил, когда послание к римлянам мы читали, что наше тело ожидает искупления. Мы искуплены в надежде. И в нашем теле грех живет, который влечет нас туда. Потом Павел сказал: почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Считайте себя мертвыми для греха, чтобы не делать, чтобы жить, как мертвые живут, чтобы дух шлифовался. И здесь Павел говорит то же самое. Мы как бы приговорены к смерти. А я приведу один пример, чтобы было более понятно, что если не приговоришь себя к смерти, то многих заповедей Божьих просто-напросто не сумеешь исполнить. Вы помните случай библейский с Щедрахом, Месахом и Авдинаго? Когда царь Навуходоносор сделал золотой истукан, поставил его на поле Деиры в Вавилонской области, и было приказано поклоняться этому истукану. Говорят очень часто, что называют Щедраха, Месаха и Авдинаго мужами веры. С одной стороны, да. С одной стороны, да. Они просто были верны. Не просто верны, они были верны Богу. И помните, в чем их верность выразилась? И немножко под сомнение вера поставлена. Как вера? Не в общем смысле слова «вера», но в отношении исхода, который будет. Они сказали: мы не поклонимся. Я очень коротенько пересказываю эту ситуацию. Донесли и сказали: Вот те люди с Иудеев, Шадрах, Месах и Авдинаго, которых ты поставил, это ты их вознес на столь высокое место, над делами страны Вавилонской. Так вот, они стали примером неподчинения тебе. Они стоят на первом плане, но они не подчинились. Когда вообще при звуках там цитры, швирели, цевницы, гучные, когда вообще пали поклонились истукану, то эти три стояли. Вроде бы благодарность за то, что ты их так возвеличил, они даже были первые подчиниться тебе, но они казались тебе неверными в этом вопросе. Царь призвал, говорит: вы что, не слышали? Или вы не поняли, может, чего-нибудь? Все поняли, царь. Мы все хорошо поняли, все хорошо разобрались, понимаем, что нас ожидает, но мы служим живому Богу. Я от себя пересказываю, а в Священном Писании написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Поэтому Богу мы готовы поклониться, твоему истукану нет. И вот что они сказали, когда царь объявил свое решение, когда в 7 раз сильнее печь разжег, они сказали так, что Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. И если бы они на этом кончили, то здесь процентов на 90 надо было вести речь о вере. Потому что написано: вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Они были только уверены в Боге, но они не были уверены, что они будут спасены, поэтому не сказали. А если даже не так, если даже Бог нас не спасет, если даже мы сгорим в этой печи, то все равно, царь, мы твоему истукану поклоняться не будем. Вот это был момент, когда они сами себя приговорили к смерти. Потому что, если бы они сами себя не приговорили к смерти и хотели жить, то прямой выход из ситуации – отказаться от первоначальных планов поклонения живому Богу и поклониться истукану. Но они себя приговорили к смерти, и они пошли в печь. Но так они были верны своему Богу и приговорили себя к смерти, а в планах Божьих не было, чтобы они сгорели в этой печи. Когда их туда бросили, то, говорит, пламя огня убило тех людей, которые бросали их. У них сгорели только веревки и узы, а между ними появился четвертый, вид которого был подобен Сыну Божию. Они глянули, они ходят там в печи. И, говорит, даже запаха огня не было у них. Потому что там оказался ангел, который имел власть над огнем. А Бог послал его туда. И после Навуходоносор объявил, говорит, что Бог послал ангела, избавил от печи, поклоняясь именно от этому Богу. Вот это пример, когда люди, чтобы исполнить Слово Божие, приговорили себя к смерти. И только поэтому они могли его исполнить. Если бы они не приговорили себя к смерти, они никогда не пошли бы в эту огненную печь. Вот почему Священное Писание, когда говорит нам вот эти истины, то подчеркивает: отрекись от себя, помните, забудь про себя, умри для себя, и так далее, и так далее, и так далее. Иначе ты не сможешь исполнять Слово Божие, ты будешь его нарушителем. Оправданий будет много очень. Их можно найти, но кому они нужны? Кому не нужны эти оправдания все? Когда нарушается прямое Слово Божие. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти. Почему? Потому что нас на руках носить не будут. Мы не добьемся того уважения, которое мы очень хотели бы чисто по-человечески иметь. Особенно перед миром, он живет по своим законам. Это законы смерти, это законы плоти. Это законы, которые контрастны закону Божию. Они находятся на разных полюсах. Поэтому это не только Павел к себе приложил. Мы сегодня должны приложить каждый к себе. Иначе, могут быть очень тяжелые последствия. Мы не сможем исполнять Слово Божие, будучи живы для себя и для греха. Это невозможно. Если бы это было возможно, то Павел не писал бы об этом. Он не напоминал бы на столь серьезном уровне и так вот глубоко и настойчиво, что это вот так должно быть. Мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. И дальше Павел говорит, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. И даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. И так дальше. Я пока что не продолжаю текст, но я обращаю внимание вот на это положение Павла и настоящего христианина в обществе. Он обращает внимание на себя, на свое положение и на коринфян. И он говорит так, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Павла, его соотечественники, который отказался от своей славы, они не считали его разумным. Когда он обратился к Богу, они сначала недоумевали, потом уже сточились, потом гнать стали. И вообще считали его предателем веры отцов. Сказали, Павел с ума сошел. И однажды некто высокопоставленный, правда, это был не иудей, это был язычник, сказал, безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Это такое было его мнение. Он говорит, но из-за того, что я стал безумным и сказал вам вещь о Христе, который этот мир считает безумием, вы приняли и вы стали мудрые во Христе, потому что мы были безумные Христа ради. Если бы мы ради Христа не стали безумными и не стали проповедовать Евангелие вам, мы бы были разумные в этом мире, жили бы как все, имели бы достаток. И, конечно, Павел палатки не шил бы своими руками. Его положение, фарисей из фарисеев, и так далее. По ревности гонители церкви Божией, это были очень ценные люди. И вы сегодня наблюдаете, что люди, особенно в прошлые времена, которые воевали с религией, это были самые высокопоставленные люди. Самые обеспеченные. Если ты атеист, если ты против Бога, вы знаете, что широкая дорога кругом. Это первый показатель был благонадежности для государства. Это война с религией, с любой. И в то же время так было. Тем более, все-таки это было связано с иудейством, с законом Моисеевым. И иудеи или евреи того времени, которые чтили закон, они особенно чтили тех людей, которые защищали веру отцов. Это были высокопоставленные люди, все мы чтимые. И Павел говорит, но я в их глазах стал безумным из-за Христа, ради Христа, чтобы Христово спасение проповедовать. А вы это приняли и стали мудрее во Христе. Мы немощны. А вы крепки. Почему немощны? Потому что Павел не имел в виду, что он немощен со стороны духовной. Потому что он говорил, когда я немощен, тогда я силен. Он эти две стороны подчеркивал. Но говорит, с плотской стороны мы немощные. И он дальше перечисляет. Даже до ныне терпим голод и жажду. И наготу, и побои, и скитаемся. Вы в славе, а мы в бесчестии. То есть вы в славе перед Богом, а мы в бесчестии перед людьми. И мы говорим, для того, чтобы были в славе перед Богом, мы несем это бесчестие. И он сказал, говорит, даже до ныне. Вот насколько люди в то время, равно как и теперь, не ценят духовного труда. Уже кажется, Павлу, через которого видели все, через нас люди не все видят. У нас его нету. Мы не намного отличаемся друг от друга. Но уже что касается Павла, то он сам сказал, и это подтверждается Словом Божьим, я не знаю ничего, чтобы Господь не совершил через меня. Силою знамений, чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование мною распространено даже до Иллирика и так далее, и так далее, и так далее. И при всем этом, даже до ныне терпим голод, и жажду, и нужду, и побои, и так далее, и так далее. И он должен был оправдываться перед теми же коринфянами, перед другими. Он говорил, что он даже до ныне. Вот это даже до ныне, оно очень важные два слова. Взять Павла, который только что начал проповедовать, о котором еще думали вообще, что он вообще предатель. Думали, что перебежал, чтобы узнать. Не думали, что он покаялся на самом деле. Это же был ревностный гонитель. И естественно говорить о том, чтобы о нем кто-то заботился, чтобы он был накормленный, напоенный, не за что было. Но теперь, когда прошел промежуток времени, и уже в силе благовествовал, и тем не менее все оставалось на своем месте. Говорили, Павел обманщик. Павел просто нашел такой хороший способ зарабатывать деньги, поговорил там где-то, и, пожалуйста, давай ему. И он говорит, что я только поэтому работал своими руками, и я не хотел вас соблазнять. Правда, он говорил, я еще раз повторяю то, что и говорил, говорит, я все-таки получал помощь. Мне там пересылали те, я получил помощь. А от вас, коринфяне, я не возьму ничего. Как и сегодня, одинаково. Я понимаю, что сегодня есть ремесленники, для которых пастырство как ремесло. Не думаю, что их много таких. Не думаю, что много таких. А знаю братьев, которые работают как могут, выкладывают все. Но говорят, мы где-то находим и помогаем. Где-то содержим. Но говорит, своей церкви я не возьму ни копейки. Потому что мне будут после упрекать, тыкать пальцем в глаза, что вот ты за наш счет живешь. Я говорю, что угодно, но от своих нет. Почему? Вот почему, как оно и было. Вот здесь вот. Что, говорит, мои первые годы? Что теперь? Мало что изменилось. Говорит, даже до ныне. Терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. И дальше что? Мало этого, злословит нас еще придальше. Но он говорит, но мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас. Мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Вот, смотрите, судьба. Вообще здесь не судьба. Здесь просто отношение христиан к нему, к его служению. Здесь, наверное, судьбой не назовешь. Надо как-то по-другому назвать вот это явление. Но Павел здесь говорит, я мог бы что-то потребовать. Вы помните, он однажды сказал, кто, говорит, паща стадо, не ест молока от стада. Или кто? Он там дальше. Вы помните эти места Писания? Или говорит, вы говорит, думаете, Бог это о валах заботился? Ну, правильно, и о валах. Потому что написано, не заграждай рта у вала молотящего. И я, говорит, мог бы, и это не было бы чем-то особенным. Это было нормальное явление. Но ради разговора, ради того, что так говорят, я, говорит, не брал и не возьму. не брал и не возьму. Я бы хотел, чтобы вы сегодня на эти вещи обратили особое внимание. И со стороны других людей тоже могли Павла назвать неразумным. Вы сказали, ты мог бы потребовать. Ты мог бы. Павел много что мог бы. Но он из-за людей, из-за этих разговоров, говорит, и хулят нас. Ну, может быть, он имел в виду иудеев, может быть, язычников, которые своих богов имели в то время очень много, не особенно склонялись к Богу. Кто знает во всей полноте, о чем говорил Павел? Но не надо сомневаться, что были и такие из христиан того времени, которые стояли на одной линии, на одном уровне с теми, которые вообще Бога не знали. И он не один раз вспоминает, вот, был вот в проблемах между иудеями, и между язычниками, и между лжебратьями, и так далее, и так далее, и так далее. И все-то, говорит, я терпел, чтобы не положить какой-нибудь преграды благовествованию. Еще раз читаю. Ибо я думаю, и если бы Павел не приговорил себя к смерти, то он во многих местах не был бы, где он был. И вел бы себя по-другому. Он хотел бы жить. И он мог бы взять что-то для того, чтобы жить. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Это вот такая судьба христианина, во всяком случае, должна быть, если мы будем служить Богу, и не надо ожидать чего-то большего. Но я понимаю, так не должно быть среди нас, что мы друг друга мусором считали. Потому что мы можем, кто-то может подумать, что я вообще имел в виду, что мы друг для друга мусор. Я говорил очень долго, что мы драгоценные камни живые, а не мусор. Но в глазах мира мы никогда не будем драгоценными камнями. А будем подобны так, как о Христе было написано. Камень, который отвергли строители. Который сделался главой угла, но строители отвергли. Строители не посчитали его краеугольным камнем. 14 стих. «Не к постижению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Я думаю, что если коринфяне находили в себе вот эти недостатки и пороки, о которых Павел говорил, то им было стыдно. Но он говорит так: «Я это пишу не для того, чтобы вам стыдно стало, но я хочу, чтобы вы поняли. Я просто вразумляю вас, то есть в ваш разум вкладываю истину Божию, чтобы вы ею руководились, чтобы вы жили по ней. Не к постижению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе благовествованием». То есть наставников было много, но он был первый, кто проповедовал благую вещь коринфянам, через которую они покаялись. Какую речь он ведет здесь, какую тему, о чем он говорит? Он говорит так: «Если я вас родил, то во мне было что-то. Если я сегодня вам говорю, то я не изменился, хотя вас учили по-другому». Почему он говорил об этих наставниках? Потому что вот то, что было у коринфян, вот это положение, на которое они закрыли глаза, были люди, которые поддерживали это состояние. Были те, которые говорили «нельзя», были те, которые говорили «можно». И они перещилили. И там был блуд, там было то, что написано «язычников не слышно». И они под этим влиянием спокойно ходили, и все было у них нормально. И Павел должен был сказать: «Я родил вас благовествованием. Я понимаю, что я говорю. И вы сами на себе прочувствовали силу слова, которое Господь говорил через меня. Вы видели силу проявленную. И я вам говорю, наставник есть наставниками, а я, как отец, поразумляю вас, искорените все это». Он там дальше будет говорить конкретно. А сейчас подводит к этому. И Павел мог так сказать, потому что ему не надо было менять взгляды. Вы знаете, очень часто бывает так, проповедники, пастыря, они меняют свои взгляды. Почему? Потому что несколько причин. Первое, не глубоко знали Писание, и некоторые вещи знали не так, как надо, или не знали. Поэтому им приходилось с течением времени менять свои взгляды. Павел никогда ничего не менял. Ему нечего было менять. Он взял то, что надо. Это была стопроцентная Божья истина. Он был уверен в ней. И его цель была сохранить вот эту истину и отдать ее такой, какой он принял ее. И помните, он настолько был уверен в том, что он говорит истину, что когда-то, когда писал послание к Галатам, то он сказал так. Он очень удивлялся, что они к закону обратились. Что они благодать поставили на второй план. Спутались, смешали все вместе. Он говорил так. Если бы даже мы или ангел с неба пришли и стали вам благовествовать не то, что вы приняли раньше, то да будет анафема. Если бы даже мы или ангел с неба стали вам другое проповедовать, да будет анафема. Он был настолько уверен, что он сказал все. И то, что он первое говорил, в первые годы, когда туда пришел, прошли десятилетия, у него ничего не поменялось, его нечего менять было. А если мы сегодня слушаем Слово Господне, это Слово Павла, то нам тоже нечего менять. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам нечего менять. Надо не менять взгляды, не менять Слово Божие, а менять себя. Иначе просто-напросто можно погибнуть, если не поменяешь себя. И, наверное, самая большая проблема и есть поменять себя. Мы готовы менять всех, но не себя. Но, к сожалению, других менять мы не можем. Это может менять только Бог. А вот себя должны. Сегодня брат говорил на эту тему. Есть две стороны. Одна сторона Божия, другая наша. И нашу сторону Бог за нас делать не будет. Он не будет за нас молиться. Хотя вообще-то Он дал нам Дух Святой, который ходатайствует за нас. Но мы его можем угасить и не дать ему. Вы помните Священное Писание, что написано, что духи пророческие послушны кому? Пророкам. И дух молитвы послушен тоже. Можете не дать, можете охарить, можете не молиться. Он будет понуждать к этому. Он будет вдохновлять. Но вы можете не молиться. И, наконец, он замолчит, и будете ходить спокойно. И не молитесь, и не читаете, и хорошо. А уже после оказывается, что совсем нехорошо. И будем вспоминать о том прошлом времени. И будем жалеть, что не удержались на том уровне, на котором стояли, но уже будет поздно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня своевременно все делали. И понимали это так, как надо. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне как я, Христу. Я, наверное, на этом стихе кончу, потому что наше время уже ушло. Он не сказал, что копируйте меня, потому что он всегда ко Христу направлял. А вот подражать мне, как я, Христу, это можете смело, на все 100%. Может, я более всех вас был там. Можете подражать. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня. Пусть даст нам милость. Пусть это слово Господне будет нам пользу. И пусть сегодняшнее благословение будет для нас всех и для меня тоже светом на дальнейшее время нашей жизни. Аминь.